Сердце с Богом, руки в труде. Есть тысячи, сотни тысяч, миллионы путей, которые ведут к одной цели. Свои тайные школы существуют во многих направлениях. В иудаизме, в христианстве, в буддизме и в исламе и еще многие-многие разные школы. Каждая из них по-своему прекрасна. Каждая из них несет истину. С глубоким поклоном, с великим уважением отношусь ко всем мастерам этих путей. Я тоже выбираю для себя свой. И даже на этом пути есть свои разновидности, свои направления, свои школы. Одна из них – школа Накшбанди. Ее суть отражается в основном принципе – сердце с Богом, руки в труде. Это означает, что, стремясь к высокой цели, человек должен в миру жить обычной естественной жизнью. Путь великого Накшбанди не обязывает человека надевать специальные одежды и соблюдать какие-то ритуалы. Главное не атрибуты, не внешняя форма, главное суть. Господь дал нам желание пить, дал нам желание есть. Все желания, которые Господь нам дал, дал именно Он. И задача заключается в том, чтобы научиться всегда внутренне оставаться свободным. Встретились два дервиша и решили найти наставника, чтобы он научил их перемещаться в пространстве, научил их левитации, научил их из первозданного света создавать материю. Они пошли в одном рубище пешком искать мастера, отрешившись от всего суетного. Шли год, дошли до города, где жил один великий мастер. Когда увидели, что он живет в огромном дворце, где тысячи и тысячи слуг обслуживают его, один из дервишей сказал: «Чтобы идти этим путем, я отрекся от трона. Как он может быть мастером, приближенным Господа Бога по могуществу и состоянию души, если живет в такой роскоши? Я не могу признать в нем наставника, потому что его дворец лучше, чем был у меня». И пошли они в другой город, где жил не менее известный мастер. Шли 40 дней и ночей. Пришли в лачугу с кривыми стенами. Когда постучали, дверь открыл седобородый старик. Он встретил их со слезами на глазах. «Эх вы, эти 40 дней, что вы идете ко мне, я сижу в слезах и печали. Вы отвергли моего наставника и теперь пришли ко мне. Как? Это вы, мастер? Вы, отрешенный? Вас знает весь мир. Когда мы увидели ваше жилище, мы поняли, что вы настоящий отрешенный. Глиняный кувшин, убогое убранство. Мне не на что вас посадить, но...» Он сделал взмах рукой, и появился стол, накрытый явствами. Второй взмах, и появился дворец. «Садитесь. Если я каждый день буду находиться среди этой роскоши, то не смогу сохранять состояние отрешенности. А мой наставник, находясь среди роскоши, среди богатства, владея всем этим, остается вместе с Богом. На него это не влияет, а на меня влияет, так что идите обратно». Понятно, что такое отрешенность? Мастера не привязаны к телесным потребностям, как вы, дорогие мои желудочно-кишечные тракты, но ни в коем случае не являются аскетами. Они обладают властью, знанием, могуществом, любовью, богатством, и при этом не забывают о простых сторонах жизни. Им глубоко наплевать, кем работать, потому что все они достигли отрешенности. Среди них можно встретить врачей, торговцев, министров или мусорщиков. Вот, например, на днях я познакомился с легендарным суфийским шейхом из одной европейской страны. Он обыкновенный ученый с обычной внешностью, в скромной одежде. Ему по наследству досталась вся Европа. Он мастер, и его наставники поручили ему следить за благосостоянием народов, населяющих все европейские страны, со всеми учреждениями, правительствами, населением. Образно говоря, он назначен ангелом-хранителем этой части планеты на Земле. Хотите верьте, хотите нет. От этого суть не меняется.